то же время светлейший князь брал в крепости дьяка Воронова и говорил ему: «Ты вороной конь, я тебя такую сделаю граненым и разрушу вашу воровскую компанию». И за таким страхом дело мое остановилось, и разыскивать не смеют. Но розыск мог быть остановлен только на время в отсутствие царя, который был занят своим делом в страшный для него 1718 год, и когда Меньшиков мог распоряжаться в Петербурге. Розыск пошел своим чередом, и оказалось, что Соловьевых следует взыскать в казну 675 тысяч 40 рублей, а имение у них по описи явилось на 407 тысяч 447 рублей, недоставало в платеж 302 тысячи 177 рублей. Но рядом с делом о воровстве Соловьевых тянулось дело и о злоупотреблениях самого Курбатова. В январе 1719 года он писал царю: «Вашим повелением пункты о винах моих написаны. Умилосердися, государь, рассмотрев и познав, каковые вины мои, разреши своим милосердием, понеже от печали и мнения не могу излечиться через 4 года от болезни моей, и лекаря затем отказывают, к тому ж и оскудал едва не всеконечно, и впал в долги многие, и в Москве домишко мой от непотребных людей моих во всяком разорении, не бывал я в нем слишком 3 года. Повели отпустить меня к Москве до половины марта месяца. При сем же молю, не благоволи иметь на меня мнение в строении цитадельном семиградские избы в Архангельске. При мне в 3 года только в расходе 13 тысяч или 14 тысяч рублев, а чаю и меньше. Ей-ей, во всем работал вседушевно. Но нет мне хвалителей, ибо ни в ком, кроме вас, государя, не искал, и того ради от всех оставлен. Еще молю слезно, помилуй, государь, повели мне, бедному, хотя малое, что выдать на пропитание, понеже 6-й год не получал жалования ничего, а о работе моей в деле о Соловьевых известно вашему величеству». Курбатову дали отпуск в Москву до 20 марта. Прошло 2 года. Дело приходило к окончанию, но не так оно оканчивалось, как бы хотелось Курбатову. В марте 1721 года он написал царю: «Весть Бог, что я пред вашим величеством ничто же лукавное по совести моей пред Богом учинил, и ничего тайно и умышленно казны ваши не похитил, а работал вам, государю единому, всем сердцем и душою, о чем не неизвестно вашему величеству. А ныне в канцеляриях, по немилости господ судей, штрафуюся так тяжко, якобы совершенно виновный, и положили на меня штрафов и других денег с 20 тысяч рублев, в том числе по делу Шустовых, о котором известно вашему величеству, и за который я пожалован, и по делу в корабельном строении, за что я всемилостивейший был обнадежен, и выданное мне в московской ратуше и в губернии жалование правят, и сего единого произыскивают, что хотя малое какое мне присмотреть погрешение, и не только к великому штрафу, но и к самому бедству склоняют, а верных моих работ не только не упоминают, но и ни во что вменяют, и к выписке оправданий моих вписывать не велят. А которое оправдание было и вписано, и подписано моей рукой, и то вычеркивают, и доношений моих к оправданию не приемлют. Умились, государь, не допусти меня погубить им напрасно. Повели все о мне дела из их канцелярий для собственного вашего рассмотрения собрать в кабинет или в коммерц-коллегию. А ежели я по вашему богоподобному рассмотрению явлюсь виновен тяжко, то уже не прошу милости. От всего мя повели обнажить имение и пустить наго, точию за прежде показанную мною государственную пользу и верность, молю соблюсти живот мой, понеже и так от печали в болезни моей чаю умереть вскоре. О, всемилостивейший государь, изволь ведать, как погибают на вас единого уповающие, как я, бедный, всю мою надежду и упование имел на вас, государя единого, не имея посторонних дядек, и того ради ныне погибаю напрасно. А ежели я ныне погибну напрасно, не без сожаления потом будет о мне вашего государева, понеже я, бедный, при помощи Божией, не бесплоден явился в государстве вашем. Вскоре после этого письма, летом 1721 года, Курбатов умер до решения своего дела. Суд в канцелярии генерал-майора Матюшкина по приговору в штаб и обер-офицеров решил, что надобно взыскать с Курбатова 16 тысяч слишком рублей. Большая часть этой суммы, именно слишком 12 тысяч рублей, причиталась за взятые им из казны без указу деньги, остальное за передаточное без торгу подрядчикам из-за взяток. Взяток оказалось на 1085 рублей, при этом 15 дел не было решено за справками по разным губерниям. Начет на Курбатова был ничтожный в сравнении с громадным начетом на светлейшего князя. Петр обещал ему сложить часть штрафа, и он писал ему в 1718 году: «Понеже, ваше величество, по превысокой своей ко мне милости, изволили обещать нынешних штрафах пред другими мне польготить, того ради всепокорно прошу о милостивом того обещании исполнении, как вам Бог обо мне на сердце положит. Собственный мой полк, о котором вашему величеству известно, что ни для чего иного, но с единой своей ревности набрал и вооружил, ныне по указу вашему раскосован, и он их солдат велено зачесть мне за рекрут моих деревень. Прошу вашего величества, дабы в то же число заменить драгун и солдат, которые во время нужды взяты к дому моему из полков и из рекрут, которых ныне на лице 150 человек, да матросов 4 человека, кои взяты из новгородских дворян, да в Копорье и Ямбурге и стрельцов торопецких и великолуцких 300, итого 454 человека.